Глава 19. Родерик. Свою лучшую скрипку я делал 2 года. Таша об этом не знает, но она досталась именно ей. Они оба, и скрипка, и Таша, выжили в том столкновении. 2 моих лучших творения. А я не выжил. Я похож на Амелию. Естественно, я всегда хотел быть похожим на отца. Но вместо этого я был едва ли не точной копией своей бабушки. А Генри с Майей скопировали внешность матери. На отца никто из нас не был похож. Позже я понял, что мне повезло быть похожим на обожающую меня и обожаемую мной Амелию. Я всегда был стройным на фигуру, в отличие от Генри и Майи, которые, несмотря на свою склонность к полноте, всегда умели поддерживать свое тело в тонусе. Хотя живот Генри после 40 лет стал виден невооруженным взглядом. Помимо стройности, мне же досталась от Амелии и ее вечная молодость. Даже сейчас, пережив столько потерь и горя, я выглядел немногим младше Генри. Он много нервов испепелил в своем браке, после чего остатки растратил на 2-ю фурию, которая умудрилась залезть на его шею вместе со своей беременной дочерью, отчего после 50 мой брат выглядел не менее уставшим, чем я. Ширли не могла иметь детей, из-за чего Генри так и остался бездетным. Оттого он любил моих детей не меньшей любовью, чем я, и овеивал их той неистовой любовью, которая бывает только у счастливых дедушек. Дочки Миши прекрасно понимали, что он им не отец, но обожают его гораздо сильнее, чем могли бы обожать своих биологических родителей. Генри был для них всем, а они были всем для него. Даже я не стал так близок со своими внуками и тем более с детьми, как стал им близок Генри. И я их понимаю. Будь я на их месте, я бы тоже выбрал Генри. В отличие от своего младшего брата, я всегда был более собранным, был тем самым парнем, на котором держалось, если не все, тогда основное большинство важнейших дел. Когда полиграфический бизнес отца перешел в наши с Генри руки, именно я занялся основной бумажной волокитой и решением важных вопросов. Мы процветали. Я отстранился от бизнеса сразу после трагедии, в момент, когда наша фирма держалась на волоске и как никогда нуждалась в моем участии. Мы разорились. Если бы я знал, что меня ожидает, я бы все равно выбрал бы жизнь, в которой была она. Потому что моя жизнь без нее — бессмысленная жизнь. Я познакомился со Стеллой Палмер, молодым студентом. Мне тогда был всего 21 год, ей же было 23. Даже после свадьбы я не мог поверить в свое счастье. Не мог поверить в то, что столь красивая и недосягаемая девушка обратила свое внимание именно на меня. Да, я был одним из лучших спортсменов университета, был красив и во многом хорош. Но я не сомневался в том, что был недостаточно хорош именно для этой девушки. И хотя она всю отмеренную нам совместную жизнь твердила мне о том, что я лучший, я не прекращал совершенствоваться, чтобы быть достойным хотя бы ее мимолетного нежного взгляда, от которого ежедневно сходил с ума. Мы познакомились в парке возле общежития. Из-за спорта я тогда отставал по некоторым основным предметам, из-за чего той поздней весной набивал в библиотеке стопки книг и большую часть выходных проводил на одной из лавочек парка. Выбрав лавочку, я зачастую покидал ее лишь с закатом, так как экзамены были не за горами, а в базовых знаниях у меня имелись серьезные проблемы, которые я усердно рвался заполнить, даже несмотря на то, что это давалось мне со значительным трудом. В тот день я приглядел для себя отличную лавочку в тени раскидистых ветвей клёна. Но когда до нее оставалось всего несколько шагов, я увидел идущую мне навстречу девушку и замер. Не замечая меня, она читала тонкую книгу огромных размеров, на обложке которой золотистыми буквами было выгравировано 2 простых слова — «Искусство мира». Она шла прямо на меня. Ее красота мгновенно сделала из меня немого истукана, который, округлив глаза, так и не сдвинулся с места, пока зачитавшаяся девушка буквально не врезалась ему в грудь. И даже тогда я не отстранился. Широко распахнув глаза, я стоял на месте с приоткрытым ртом и не понимал, что происходит с ритмом моего сердца. Оказалось, что тогда я в первый раз и навсегда влюбился. Но самым странным тогда было не это. В Стеллу несложно было влюбиться любому прохожему. Самым странным было то, что она тоже влюбилась в меня. Позже, во время нашей первой беременности, мы случайно выяснили, что у нас произошла любовь с первого взгляда. Любовь, в существовании которой многие люди даже не верят. Благодаря Стелле я тогда сдал все экзамены на отлично. Она оказалась одной из лучших студенток университета и быстро поднатаскала меня по пропущенному мной материалу. Все парни и даже некоторые преподаватели тогда считали меня едва ли не супергероем. И не из-за резко возросшей успеваемости, а из-за того, что я стал встречаться с девушкой, за которую плетались и о внимании которой мечтали все холостяки в округе. Многие понимали, почему Стелла обратила свое внимание именно на меня. Но она всегда говорила, что влюбилась с первого взгляда не в мою внешность, а в мои широко распахнутые глаза, в которых она рассмотрела мою чистую душу. Она просто меня полюбила и ничего не могла с этим поделать. Стелла всегда ссылалась на то, что сердцу не прикажешь, а я всегда думал, что она преувеличивает. Хотя и сам влюбился в нее по той же причине. Ее глаза меня пленили навсегда. Мне тогда оставался еще год до окончания университета, Стелле же оставался год до окончания магистратуры. Спустя этот год, выжив от разрывов фейерверка в грудной клетке, мы поженились и продолжили каждый день переживать эти слепящие взрывы. Но теперь не деля их напополам. Просто мы, наконец, стали абсолютно единым существом. Абсолютно единым. Почти спустя год после свадьбы у нас появился Энтони. Именно появился, другого слова не подберешь. Мы в то время уже жили с моим отцом и Амелией. С моей матерью и прадедом Стелла не успел познакомиться. До сих пор помню, как знакомил свою молодую жену с отцом и бабушкой. Мы скромно, безо всяких церемоний, расписались в лондонском ЗАГСе, и спустя неделю, которую мы провели, не вылезая из постели роскошной съемной квартиры, на съем которой я копил целых 3 месяца, я повез Стеллу знакомиться с самыми дорогими мне людьми. В итоге мы больше так и не покинули дом моего детства. И детство моего отца. Амелия приготовила для нас спальню и сделала своей добротой, чуткостью и заботой все возможное, чтобы мы отказались от затеи снимать жилье в Лондоне. Вместо того, чтобы жить с ней и моим отцом под одной крышей такого большого и пустующего дома. Стелла не смогла устоять перед очарованием Амелии. Никто не мог. Особенно я, с детства поддавшийся чарам своей бабушки. Амелия и отец были без ума от своей невестки и первое время всерьез боялись того, что я, молодой и неопытный, упущу такую жар-птицу, как часто любила называть ее по-русски бабушка. Но уже тогда я осознавал, что мне будет проще умереть, чем отпустить ее. Я оказался прав. Перелет своей жар-птицы в другой от меня мир я так и не смог пережить. Я сломался. В год, когда у нас появился Энтони, зима вела с весной ожесточенные бои. Март был очень холодным, но это не остановило нашего со Стеллой желания провести неделю наедине, вдали от людей. В первый день весны мы отправились на дачу, построенную еще моим дедом Хьюи, мужем Амелии. Ночью 2 числа наш поселок завалило внезапной снежной бурей, и всего за следующие сутки снега намело по колено. Мы были молоды, у нас был запас пропитания на неделю, и мы не переживали о том, что снежная буря закупорила нас в 4 стенах. Нам это даже нравилось, ведь мы изначально планировали провести неделю в уединении друг с другом. 4 числа около 11 часов ночи мы проснулись из-за страшных женских криков. Ближайший к нам дом располагался в 400 метрах на север от нашего, и его хозяева еще не заселили его, 2-й год кряду возясь с его реставрацией. Отчего мы практически сразу поняли, что крики исходят из нашего сарая, совмещенного с хранилищем для дров. Стелла отказалась оставаться дома, поэтому, взяв заряженное ружье, мы вышли из дома и направились на дикие крики. Зайдя в сарай, к своему ужасу, мы обнаружили неизвестную нам женщину, лежащую прямо на тесанных досках, тогда заменявших пол. Вопя охрипшим голосом, она колотила кулаками по полу, пытаясь разродиться. Я случайно обратил внимание на термометр, висящий у входа в дом. В ту ночь температура упала до рекордных -10 градусов. При такой температуре не то что рожать, а просто лежать на дырявом полу было опасно для здоровья. Мы со Стеллой сразу же побежали обратно в дом, после чего, обнаружив, что телефонная связь оборвана, из-за прошедшей недавно снежной бури вернулись в сарай с пледом, на котором хотели перетащить роженицу в дом. Уже возвращаясь к сараю, Стелла произнесла вслух то, что я заметил еще до того, как мы вышли из дома. Крики прекратились. Подходя к внезапно онемевшей постройке, мы уже подсознательно осознавали, что это молчание не сулит ничего хорошего. На всякий случай я решил перепроверить. Дотронувшись запястья незнакомки, покрытого гусиной кожей, я убедился в том, что пульс отсутствует. Младенец закричал не сразу, отчего мы его даже не сразу заметили. Он запутался в подоле грязной материнской юбки, но Стелла ловко вынула его, после чего, закутав хрупкое розовое существо в плед, предназначенный для его матери, мы снова помчались назад в дом. Младенец кричал до самого утра, словно обезумевший, после чего на самом рассвете неожиданно и даже резко заснул. Дорожная служба откопала нас как нельзя вовремя. При помощи рации снегоуборщика мы вызвали полицию и скорую помощь. Уже спустя час ребёнка забрали в больницу, где нам и следовало его оставить, но наша молодость сглупила. Посёлок, в котором находилась наша дача, был маленьким и насчитывал тогда всего 92 двора. Узнать о родившей в нашем сарае женщине было несложно. Ей оказалась 30-летняя бездомная наркоманка, фамилия которой для местных жителей была загадкой, а имени её я так и не запомнил. В тот год она пришла в посёлок из ниоткуда и вскоре начала обворовывать сараи местных жителей. Жила она в заброшенном доме на окраине, пришла одна, и оттого все считали, что родственников у неё не было. Все в один голос твердили, что у женщины были явные проблемы не только с наркотиками, но и с головой, отчего никто из местных с ней не имел никаких связей. О том, что она была беременна, никто не знал, да и кандидатов на отцовство не нашлось бы. Скорее всего, она пришла в посёлок уже беременной. На следующий день мы поехали в Лондон вчетвером. Я, Стелла, отец и Амелия. Накануне мы долго обсуждали произошедшее, и каким-то образом, несмотря на всю глубину наших разговоров и их мудрость, пришли к неверному решению, о чём я могу судить только теперь, спустя 31 год. У ребёнка не было родственников, отчего социальные службы хотели уже спустя несколько дней передать его в приют. Несмотря на экстремальные условия своего рождения, ребёнок был крепким и казалось абсолютно здоровым. Ещё через пару дней мы вернулись из Лондона с орущим на весь салон автомобиля свёртком. Стелла светилась от счастья, а я светился от того, что светилась она. Энтони не наш сын. Мы его усыновили и решили оставить это в тайне ото всех. Об этом знали только мы со Стеллой и отец с Амелией. В ночь перед тем, как забрать Энтони из больницы, мы пообещали друг другу, что никому и никогда не расскажем. Отец со Стеллой держали обещание, исполнив его вместе со своей смертью. А мы с Амелией продолжали нести этот крест. Ни мать Стеллы, ни её сестра Белла, ни Генри так и не узнали об этом. Правду было легко скрыть. Перед тем, как мы усыновили Энтони, Стелла из-за нестабильной зимы серьёзно простыла и долго болела. Из-за простуды последние 2 месяца она не выходила на работу, поэтому никто, нередко видевший её соседей, ни Генри, в то время находящийся на учёбе в Лондоне, ни Изабелла, на тот момент с головой погрузившаяся в свою художественную карьеру, ни Пандора, пребывающая в середине своего путешествия по Индии. Никто не заподозрил и даже не удивился тому, что не заметил несуществующего живота под тёплыми и всегда широкими кофтами Стеллы. Тем более мы сообщили всем о том, что ребёнок родился недоношенным, а живот на 7-м месяце, как известно, скрыть проще, чем на 9-м. Естественно, близкие родственники были в шоке от того, что мы скрыли беременность. Но в действительности лишних вопросов не возникло ни у кого. Все со слишком неожиданной лёгкостью поверили в нашу историю. Ни у кого не возникло вопросов даже относительно ярко-рыжего цвета волос младенца, так как Пандора неожиданно для всех выдала историю с каким-то рыжим прадедом по её линии, которую мы никак не ожидали услышать и на которую впоследствии ссылались всю оставшуюся жизнь. Так Стелла исполнила своё желание вырастить Энтони как своего собственного сына. Она не хотела рассказывать ему о безымянной матери-наркоманке, о несуществующем отце, о его рождении в грязную юбку на полу сарая. Его родила она, и он её ребёнок. Точка. Но то, что было для нас точкой, после смерти Стеллы превратилась для меня в серьёзную запятую. Я заметил это ещё когда наши дети были маленькими. Энтони отличался от остальных. Он был нервным, зачастую импульсивным и жестоким. Долгое время я пытался убеждать себя, что смогу это исправить. Но в день, когда я увидел, как Таша, борясь со шлангом, тушила начинающийся пожар, я понял, что сущность Энтони не поддастся ни моему воспитанию, ни моему контролю. Особенно остро я ощутил это, когда узнал, что Энтони, прежде чем поджечь муравейник, а вместе с ним и весь наш дом, запер в доме всю свою семью. Тогда я вдруг осознал, что он мне не сын. И не сын он Стелле. Он был не наш. Он был ничей. и мне стало страшно. Тогда я впервые почувствовал, что всем нам осталось недолго. Но до осознания было еще далеко. Пока счастливая Амелия, испытавшая счастье материнства, лишь единожды нянчилась с орущим младенцем, мы со Стеллой всерьез начали задумываться о рождении собственного ребенка. Не знаю почему, но еще до свадьбы мы решили, что хотим дочь или две дочери, но не больше. Мы не планировали заводить много детей, так как были слишком сильно поглощены друг другом. В итоге через 10 месяцев после появления у нас Энтони мы, наконец, решились на зачатие. А еще через 9 месяцев 5 октября у нас родился наш первый ребенок. Невероятно красивая, милая и спокойная девочка весом в 3 килограмма 300 граммов. Я присутствовал на родах, и я первым взял своего ребенка в руки. Пенни так и осталась единственным моим ребенком, которого я первым взял в руки. Моя любимица. Мой первенец. На фоне неперестающего кричать Энтони, Пенни выглядела молчаливым ангелочком, всегда довольным и не имеющим к нам никаких претензий. Вскоре это нас серьезно забеспокоило, и мы обратились к педиатру. Несравнимо тихий ребенок на фоне своего громкого старшего брата оказался почти глухим. Я был настолько счастлив рождением своей девочки, сколько раздавлен ее диагнозом. Пенни диагностировали тугоухость 4-й степени, из-за которой нам пророчили серьезные проблемы с речью. Я до последнего не верил в это, но в итоге Пенни так и не заговорила. Она так и не произнесла заветное «папа», ни разу не подошла к телефону, когда я звонил с работы домой, чтобы узнать, как у них с мамой дела, ни разу не спела мне песню. Это разрывает мое сердце с того самого дня, когда я узнал о том, чего я с моим ребенком будем лишены. Стелла страдала от моей боли больше, чем от собственной, хотя я и пытался скрыть свою глубоко внутри. Лишь сейчас я понимаю, что скрыть от нее мне ничего из своего внутреннего мира так и не удалось. Мы поддерживали друг друга изо всех сил, но даже сейчас я уверен в том, что Стелла была лучше меня даже в этом. В том, в чем лучшим должен был быть я. Спустя 2 недели после того, как мы узнали о диагнозе Пенни, Стелла сказала, что хочет родить мне еще одну девочку. Это было ночью. Я, устав после напряженного рабочего дня, присел на край кровати, и Стелла, опустившись рядом со мной в красивом махровом халате молочного цвета, своей прохладной ладонью накрыла мои сцепленные теплые пальцы. В тот момент я в который раз влюбился в нее, после чего предложил ей повременить с принятием столь серьезного решения. Я был в восторге от дочки, которую она мне подарила. Пенни так всегда и осталась моей любимицей. Да и вообще, всеобщей любимицей. И помня страдания Стеллы во время родов, сама беременность оказалась для нас весьма легкая, даже на последние месяцы, я не желал повторно подвергать ее подобным мучениям, по крайней мере, в ближайшее время. Стелла тогда пообещала мне подумать над моими доводами. И ровно спустя месяц она вновь подошла ко мне с тем же вопросом. Она рассчитала все. Благодаря помощи Амелии и моего отца она не уставала с Энтони и Пенни. Ее физиологическое и психологическое состояние на тот момент находились на высоте, и, сделав максимально точные подсчеты, которые я сам делал еще до рождения Пенни, материально мы были способны обеспечить как раз еще одного ребенка. Последним доводом стало то, что еще до свадьбы мы мечтали, что станем родителями двух девочек. Внимательно выслушав свою жену, я решил напомнить ей о том, какие боли она испытала во время первых родов, из-за чего я тогда едва не посидел. Но она сделала ход конем. Пообещала мне, что если у нас не получится зачать сегодня, с первой попытки, тогда она не будет затрагивать эту тему еще один месяц. В итоге я согласился, совершенно забыв о том, что первого ребенка у нас получилось зачать как раз с первой же попытки, и напрочь забыв уточнить информацию о ее овуляции, которая случилась как раз в те же сутки. В итоге Стелла моментально забеременела вторым ребенком спустя полгода после рождения первого, отчего последующие 9 месяцев буквально светилось счастьем. В те дни счастливее нее были только мой отец и Амелия, пребывающие на тот момент в достаточно бодром расположении духа и обладающие достаточно крепким здоровьем, чтобы вырастить еще минимум 10 своих внуков. Спустя 1 год и 3 месяца после рождения Пенни у нас появился Джереми. Из-за веса в 3 килограмма 700 граммов Амелия окрестила его русским словом «богатырь», которая тогда очень смешила Стеллу. Несмотря на то, что вместо желанной дочки у нас родился сын, мы были счастливы его появлением не меньше, чем появлению Пенни. Это был второй ребенок от нашей крови и плоти, первый сын. После рождения Джереми мы твердо решили не заводить больше детей. Нам вполне было достаточно громкого Энтони, милашки Пенни и богатыря Джереми. Теперь на Амелию, отца и Стеллу было ровно по одному ребенку, и мы со Стеллой были более чем уверены в том, что для нас этого достаточно. Тем более после второй беременности и родов, произошедших с небольшим разрывом после первых, Стелла, хотя и чувствовала себя более удовлетворенной в материнстве, все же повторное ее восстановление от подобного стресса протекало немного сложнее. Ей пришлось потратить на восстановление своей физической формы на 1 месяц больше, чем в предыдущий раз. Она стала чаще уставать, ей чаще хотелось спать. Амелия говорила, что несколько раз Стелла плакала, пока меня не было дома. Но такое часто случается с кормящими матерями. Так называемый послеродовой стресс. Я поддерживал ее всеми своими силами, не позволял ей вставать по ночам, успевая быстрее нее реагировать на первый же зов проголодавшегося ребенка. Свалил большую часть своей офисной работы на Генри, благодаря чему был дома 4 из 7 дней в неделю. Водил свою любимую на свидание в кино и кафе. По утрам делал ей массаж ступней и аккуратно укачивал ее своими занудными речами о делах в фирме. Первый год жизни Джереми, хотя и был напряженным, прошел быстро, после чего нам всем вновь стало легче. Дети прекратили плакать по ночам и начали ходить на горшок. Стелла при помощи ежедневных физических упражнений добилась сногсшибательной физической формы и теперь всегда чувствовала себя бодрой. Амелия и отец продолжали получать удовольствие от внуков, бегающих по прежде пустующим комнатам дома. А я вернулся к делам полиграфической фирмы и теперь мог не переживать о том, что Генри работает за двоих. Все вновь вошло в колею. И все вновь забыли думать об усталости, как вдруг, спустя еще 1 год, отец неожиданно не проснулся. Ушел тихо во сне без боли и страданий. Его уход был идеальным, если бы не был таким ранним. 49 лет — это слишком мало и недостаточно много. Он не дожил чуть больше года и 2 месяцев до рождения наших тройняшек.